Глава 20. Штатной сиреной в институте служил корабельный ревун, установленный где-то на чердаке. Сначала Олегу подумалось, что это орет колокольчик. Потом он сообразил, что инфразвук услышать невозможно. Потом, наконец, проснулся. Столяров сидел на соседней кровати и, тяжело отдуваясь с просонья, растирал руками лицо. «Похоже на общий сбор», — вяло проговорил он. «Нас это касается?» — спросил Гарин с плохо скрываемой надеждой на отрицательный ответ. «Скорее всего», — буркнул Михаил, — «пошли». Лестница была пуста, но снизу наносилась дробь бегущих ног и чьи-то зычные окрики. «Надо пришпорить», — сказал Столяров, ускоряя шаг. «Вдруг это построение на завтрак?» «Армейский юмор по утрам не воспринимаю», — проворчал Олег. На первом этаже из кожаных наручников вынимали знакомого бойца по кличке Рыба. За ночь он успел и провиниться, и попасть под амнистию из-за тревоги. Мозоль встретил Гарина и Михаила без всякого удивления. «Стволы ваши вон там», — он показал в дальний угол холла. «Берите и занимайте оборону, ну, где-нибудь здесь. Нам бы еще рожков». «Да это не понадобится», — отмахнулся бандит. «Ну, можете взять по одной штуке, там найдете». В темном углу за колонной действительно оказались автоматы не два, а целая горка. С десяток одинаковых АКСУ в одинаково хорошем состоянии. Столяров Олег, не разбираясь, прихватили по стволу и по паре снаряженных рожков из зеленого ящика. Бойцы, человек 15, занимали круговую оборону. Кто-то устроился за перевернутой на бок банкеткой, кто-то присел за массивным креслом, некоторые просто улеглись на полу перед высоким на всю стену окнами. Гарин вопросительно взглянул на товарища, и тот, еще раз осмотревшись, указал на катку засохшим фикусом, за которой они вполне могли разместиться вдвоем. «Парочка гранат от всей этой обороны чем не останется, поэтому кресло или горшок роль не играет», прокомментировал свой выбор Столяров. Через несколько минут к зданию института подкатило два БТР. Олег хотел что-то сказать по этому поводу, но не решился, лишь тревожно покашлял. Бронетранспортеры чинно остановились у тротуара и дальше не поперли, хотя вряд ли им что-то могло бы помешать. Инкассаторский Volkswagen рядом с ними выглядел так, будто его сняли с детской карусели. Из первого БТР выгрузилось полдюжины вооруженных мужиков, все как один были в больших солнцезащитных очках. «Техасские рейнджеры, мля!» – не сдержался Михаил. Из второй машины после царственной паузы показался тот, ради кого все это очевидно и затевалось. С брони довольно легко спрыгнул человек лет 50 с шикарными пышными усами. Впрочем, выделяло его не это. Гость был одет в белоснежный, идеально выглаженный костюм и такую же ослепительно белую широкополую шляпу. «Ха, коня белого не хватает!» — вякнул Олег. «Коня они еще на той неделе съели!» — хмыкнул устроившийся неподалеку Рыба. «Это и есть Кэнс?» — спросил Гарин Михаила. «Не будь кретином, Олег. Если бы это был он, я бы тебе сказал». «Кенс так не приезжает», — снова подал голос Рыба. «Это Робинзон, весь на понтах. А Кенс по-свойски, на Роллс-Ройсе. У него серебристый фантом. И он останавливает тачку на перекрестке, чтобы на нашей улочке его не подцапать». «Так значит, попугая в белой шапке зовут Робинзон?» — уточнил Столяров. «Попугая в шапке весь север зоны держит», — с укором произнес Рыба. «И за такие слова может почикать на раз». «Ну ты его не очень-то любишь, верно?» «Да его мама родная не любит». «За что его любить, такого попугая в шапке?» «А Кенс, ты говоришь, бросает машину и идет два квартала пешком?» Продолжал интересоваться Михаил. «Ну а что в этом такого?» «Не понял боец. У нас на районе порядок, сам знаешь». Столяров удовлетворенно покивал и, пихнув Олега локтем, энергично подвигал бровями. Гарин в подсказках не нуждался, он уже и сам начал прощупывать псиполе Рыбы. Правда, хорошими результатами похвастаться не мог. Мысли в голове у молодого бойца ворочались тяжело и медленно, как в луны в Колымской драге. Человек, подобравший Рыбу эту кличку, вряд ли представлял, насколько он окажется прав. Бандит мог думать только о том, что видел перед собой. Видеть же он предпочитал немногое, лишь то, что входило в круг его интересов. Ну а круг этот замыкался на том, что находилось в пределах досягаемости. Таким образом, пройдя несколько витков этой рекурсивной воронки, интеллект бандита постепенно истощался до рыбьего. Он хотел есть, когда рядом была еда, и желал женщину, когда ему в руки попадался журнал «Пентхаус». В остальное время его ум был свободен, как птица. «С ним нужно разговаривать», — шепнул Олег. Михаил понял товарища с полуслова, немедленно возобновил беседу. «А если Робинзон держит север, то где же территория Кенса? В центре города?» «В центре вообще виллы», — поделился рыба. «Там каждый день власть меняется. Кто где, не разберешь. А Кенс... У него вроде нет никакой такой территории. Ну, я не знаю». Гарин открыл глаза и, повернувшись к Столярову, молча подтвердил. «Ни черта он не знает, этот рыба». Тем временем рыцарь в белом вальяжно закурил возле БТР и, улыбнувшись, сунул руки в карманы. Робинзон кого-то демонстративно ожидал, но бойцы в холле реагировали на это спокойно. Вероятно, подобные визиты им были не в новинку. Сзади раздалось цоканье неразношенных ботинок. От лестницы к стеклянным дверям шествовал скутер. Главарь тоже преобразился соответственному случаю. Накинул легкое пальто из кашемира и алое шелковое кашне. Редкую поклю волос он набрянилил так, что лоснились уши. «Солидно!» — оценила рыба. «А что вы хотели?» «Положение обязывает». Скутер не спеша вышел на улицу и направился к гостю. Робинзон сделал пару шагов навстречу, но тоже таких, неторопливых. Протокол встречи оба соблюдали так, словно были как минимум принцами. Сдержанно, пожав руки, два главаря повели светскую беседу, но в холле их разговор не был слышен. Гарин с тоской огляделся, примериваясь, за кого бы зацепиться. В нескольких метрах справа, возле такой же деревянной катки, лежал лентяй с пулеметом. Олег не хотел с ним связываться, поскольку уже имел печальный опыт, но других кандидатур поблизости не было, и Гарин почти неосознанно влез в трясину его раздумий. Бывший водитель автобуса любил на досуге порассуждать о своей избранности. А поскольку свободного времени у него было много, лентяй продвинулся в этих исканиях так далеко, что вернулся обратно уже не представлялось возможным. Эта идея захватила его целиком. Когда начальство парня сажало его на маршрут 666, мог ли он предполагать, чем это для него закончится? Вряд ли, ведь кроме лентяя на том проклятом маршруте никто не пострадал. Да и сам лентяй пострадал не сильно. В принципе, он был совершенно нормальным человеком, хотя, с другой стороны, абсолютно безумным. Гарин поймал себя на том, что занимался не своим делом. Ставить лентяю диагноз его никто не просил. Однако Олег не мог не почувствовать, насколько бандит взволнован, еще со вчерашнего вечера. Шутливое упоминание одного из имен дьявола вергло пулеметчика в новый водоворот тяжелых размышлений о своем месте в истории человечества. Место это, по всем раскладам, выходило самое козырное, центровое. Свинцом Олег мог бы выбить всю эту дурь из его башки одним ударом, но кроме этой дури там мало чего оставалось. Превращать лентяя, человека безнадежно запутавшегося, но продолжавшего худо-бедно мыслить, подобие пустоголовной рыбы, Гарин не посмел бы. Да и задачей такой перед ним не стояло. Осторожно коснувшись чужого сознания, Олег попытался вспомнить, или точнее вообразить, какую-нибудь башню, что-нибудь похожее на башню, что-нибудь такое, что люди могли бы называть башней, что-нибудь, черт возьми, имеющее хоть какое отношение к башням. «Меня возбуждает башенный кран. Я безнадежный эратоман», — вернул ответ нездоровый рассудок бандита. «И это все?» — не поверил Гарин. «Больше ничего башенного в твоей жизни не было, только безбашенные». Чувство юмора и самоиронии были присущи лентяю даже на подсознательном уровне. Но Олега это открытие не воодушевило. «Гриша Кенс, о чем тебе говорит это имя?» «О, мутный перец, подозревая, что он из бывших службистов». «Отлично, мы на верном пути, дальше». «Что связано с Кенсом?» «Мутный перец». Вдвойне мутный. Почему вдвойне? Ну, непонятно, зачем он в зоне. И на какие деньги живет его отряд. Разве они не добывают артефакты? Кенс отдает их по дешевке. Отдает артефакты скутеру. Ну, а кому же еще? Скутер много не заплатит. Любит деньги. Кенс всегда в убытке. Даже не торгуется. Мутный. Скутер устанавливает цену, значит, он главный. «Кен с подскутером? Мутный?» — эхом повторило в сознании пулеметчика. «Ну, не подскутером. Денег, вагон. Ну, не знаю откуда». Кен щелкает пальцами, скутер выполняет. «Значит, это скутер под Кенсом? Нет, нет. Какой примитивный вопрос. Никто не под кем. Союзники. Два барыги. Но скутер ясный, а Кенс мутный. Кенс приносит артефакты. Скутер платит. Мало. Кенс дает задание и платит. Много. Скутер выполняет». «Что выполняет?» Гарина показала, что он наконец-то ухватил нужную ниточку, но добиться от лентяя толка было не очень просто. «Что выполняет скутер?» – мысленно повторил Олег. «Отбой, парни!» Главарь, появившись в дверях, хлопнул в ладоши. Лентяй вздрогнул и вышел из транса. Два бронетранспортера за окном отъезжали к профсоюзной. Похоже, переговоры закончились успешно. «Лентяй, ты задремал, что ли? За мной!» Скомандовал скутер, направляясь к лестнице и снимая по пути пальто. Пулеметчик взвалил РПК на плечо и поплелся за главарем. «Стой!» – приказал Гарин. «Ты всегда мотаешься за скутером. Он бывал у Кенса?» «Часто ездит, уже надоело». «Куда? Куда ездит скутер?» «К сетке?» – без промедления отозвался лентяй. «Какой еще сетки? Крученая сетка, здесь недалеко». «Ты видел ее много раз. Вспомнил? Покажи». Лентяй моргнул, и на внутренней стороне его век возникло исчезающее негативное изображение. При этом бандит споткнулся, чуть не потеряв равновесие, и с ужасом посмотрел на Гарина. «Все будет хорошо», — пообещал Олег. «Князь мира бережет тебя. Помни об этом. Остальное забудь. И ни о чем не беспокойся, брат». Гарин дождался, когда рыба покинет свою лёжку рядом с фикусом и сел на полу. «Чем порадуешь?» Полголоса спросил Столяров. «Я гляжу, оптимизма не прибавилось». «Этот идиот называет ее крученой сеткой. Можешь себе представить?» «Могу», — невпопад сказал Михаил. «Какой идиот?» «Лентяй». Олег осторожно помассировал виски. «Крученая сетка. С ума сойти. Он даже не знает, что это такое». «А что это?» «Шуковская телебашня на Шаболовке». «Опа!» — восторженно вымолвил Столяров. «Вот и башенка нарисовалась. Где-то поблизости от нее и обитает Гриша Кэнс». Михаил тихонько присвистнул. «Два сюрприза по цене одного». «Ха, и оба бесплатно», — улыбнулся Гарин. «Искусство получать ответы зависит от умения задавать вопросы. Хотя кому я это объясняю?» «Ответы были у нас под боком и уже давно», — согласился полковник. «Но мы не могли этого знать. О том и речь. Однако все равно обидно». «Да...» протянул Михаил. «Если путь слишком длинный, значит, ты ходишь по кругу». «Глубокая мысль», — оценил Гарин. «И главное, своевременная». Столяров поднялся, отряхнул одежду и задумчиво посмотрел на свой автомат. 4 рожка на 2, маловато», — прикинул он. «Надо бы еще хоть парочку. Да там в ящике полно этого добра». «А ты никак прогуляться собрался?» — догадался Олег. «Случайно не в сторону Шаболовки?» «Именно», — подтвердил полковник, произнес словно пароль. «113-162, Москва, Шаболовка, 37. Передача «Будильник». «Что?» — напрягся Гарин. «Да ничего. С детства мечтал посетить это место, так что собирайся». «Вот так сразу? А чего тянуть? Не знаю, как тебе, а мне осточертело ходить по кругу». «Ну, надо же как-то подготовиться». «Ты прав». Михаил отошел за колонну, чем-то там погремел и вернулся через минуту, удовлетворенный с явно отяжелевшими карманами. «Вот теперь порядок», — бодро доложил он. «Вообще имел в виду в другом смысле подготовиться», — неуверенно заметил Олег. Столяров вздохнул и остановился рядом с товарищем. «Да понимаю я, что в другом смысле», — сказал полковник. «Только как ты тут подготовишься?» «Мужичок подкачаешь. Это как перед прыжком с парашютом. Чем дольше решаешься, тем страшнее прыгать. А вот если сразу, без раскачки, тогда...» «Что тогда?» — спросил Гарин. «Тогда пошел!» — рявкнул Михаил и хищно оскалился. И Олег пошел. Практически побежал. Мозоль встретил их у дверей. Попытался перегородить дорогу, но Столяров легко и необидно оттеснил его плечом. «Куда?» — опешил бандит. «Да мы быстро!» Не оборачиваясь, отозвался полковник. Олег выразительно подвигал глазами и юркнул за ним. «Куда намылились?» — повторил свой вопрос. «С вами скутер хотел поговорить». «Поговорит», — пообещал Михаил и толкнул входную дверь. «Мы только до машины и обратно. Зачем-то соврал Гарин. Вещи у нас там. Какие на... Конец фразы обрубила захлопнувшаяся дверь. Возле припаркованной на обочине инкассаторской машины Столяров остановился и недовольно цокнул языком. «Что такое?» – спросил подошедший следом Олег. «Вороны капот обгадили? Да тут такие вороны, что...» Полковник не договорил. «Да нет, это уроды какие-то. Думают, раз они в танке, значит, им все можно. Главное, все четыре полосы свободны. Нет же, обязательно надо притереться». Он указал на свежую царапину на боку «Фольксвагена». «Видишь? Да что ты так переживаешь?» – удивился Гарин. «Не твоя же машина. За ремонт платить не придется». «Не моя», – вздохнул Михаил. «Все равно неприятно». Специально же чиркнули своим БТРом, чтобы показать, у кого броня мощнее. И чего только приезжали? О чем терли? «Ты про Робинзон и компанию? Да черт его знает». Пожал плечами Олег. Вот-вот. Столяров в задумчивости провел рукой по царапине, как будто надеялся, что она исчезнет от простого поглаживания и сменил тему. Ладно, по коням. Он забрался в кабину, занял место штурмана и пристегнул ремень безопасности. С таким отчаянным водителем, как Михаил, никакая предосторожность не казалась лишней. Значит, сейчас по профсоюзной, а тут на Ленинский, сказал Олег. Все как вчера. Как вчера не хотелось бы. Мрачно изрек полковник, поворачивая ключ в замке зажигания. «Знаешь дорогу, которая идет в объезд площади Гагарина?» «Знаю, конечно». «А что ты имеешь против Гагарина?» Михаил плавно вырулил на середину проезжей части и утопил педаль газа. «Да что-то я охладил я после вчерашнего и к Гагарину, и ко всей советской космонавтике», признался он. Олег вспомнил, как кубарем катился по асфальту, отбивая локти и колени, прижимая к груди бессмысленное оружие с боеприпасами. У него по спине побежали мурашки, а ссадины на теле заныли, словно разбуженные воспоминанием. «И сейчас нам примерно в то же место», — заметил Гарин, — «где вчера нас ждала засада, и где концентрация псиполя максимальна. И куда нас, якобы без задней мысли, отправил скутер», — подытожил полковник по широкой дуге, выезжая на профсоюзные. «Поговорить он с нами хотел, клоун плешивый?» «Нет уж, это нам с ним пора говорить. По-взрослому. Но сперва башня. Кстати, какая она?» «В смысле?» — не понял Гарин. «Ну, красивая?» «Красивая. Да, Эйфелева ей, конечно, далеко, но тоже ничего», — ответил Олег, на всякий случай уточнил. «Судя по картинкам». «Красивая», — мечтательно повторил Столяров. «А что по картинкам? Сам, что ли, не видел?» Гарин задумался ненадолго, потом растерянно помотал головой. «Нет, Останкинскую 100 раз, а Шуховскую?» «Ну, не знаю. То ли ни разу в нужном месте не оказывался, то ли просто внимания не обращал. Значит, вместе посмотрим. Ну, если повезет». На это Олег не нашелся, что ответить. Вскоре после того, как проехали Академическую, он тронул Михаила за плечо. «Если не хочешь встречаться с Гагариным, то сейчас направо». «Совсем не хочу», — подтвердил Михаил и, объехав на вечно остановившийся трамвай, свернул с проспекта. «Тогда едем по Вавилову до упора, потом по Орджоникидзе и съезжаем прямо». Гарин неожиданно замолчал на несколько секунд и закончил упавшим голосом. «На Шаболовку». «Что такое?» Столяров внимательно посмотрел на товарища. Тот сидел, уставившись на свои колени, и массировал виски указательными пальцами. 3 раза в одну сторону, 3 раза в другую. И так без конца. Полковнику уже приходилось засоставать Гарина за этим занятием. Обычно ничего хорошего это не заканчивалось. «Опять голова?» – спросил Михаил. «Что ты сказал?» Олег поднял на спутника непонимающий взгляд. «Голова, говорю, болит?» – чуть громче повторил Столяров. «Нет, до этого». «До этого?» – полковник задумчиво пожевал губу. «Вроде ничего». «Мне показалось...» Гарин зажмурился. Его пальцы энергично разминали виски, отчего на лбу Олега то появлялись, то разглаживались морщины. «Мне показалось, что ты сказал жрать». «Не говорил. Хотя пожрать бы не мешало. Чем поднимать нас по тревоге, лучше бы за...» «Жрать!» Протянул Гарин, беспомощно озираясь. Он посмотрел в боковое зеркало, заглянул в бардачок, обернулся и зачем-то отодвинул шторку на крохотном окошке, ведущем в кузов. «Еду ищешь?» «Нет», — Олег мотнул головой. «Кто это говорит?» «Что говорит? Жрать? Ты тоже это слышишь?» — вскинулся Гарин. «Только от тебя. Уже 2 раза». «Жрать!» — с невыразимой тоской простонал Олег. «Кто же это, черти зеленые?» Трясущимися руками он достал венец и надел на голову, как пенсионерка надевает очки, чтобы лучше видеть. И закричал, прижимая ладони к вискам. «Жрать!» «Так ведь нет ничего», – растерянно ответил Столяров. Как назло, на этом участке дороги было особенно много брошенных машин, и для того, чтобы лавировать между ними, полковнику требовалось все его внимание. «Что с тобой, Олежка?» «Баба бы», – отчетливо произнес Гарин непривычно низким голосом. «Что?» От неожиданности Михаил не докрутил руль, и инкассаторский броневик чиркнул левым боком по тупой морде припаркованных поперек шоссе «Жигулей». «Бабу бы», — повторил Олег и осклабился, — «хоть живую, хоть лишь бы из мяса. От этих резиновых только раздражение на коже и срам на душе». «Неохотно верю». В голосе Столярова появилась особая вкрадчивость, характерная для медицинских работников, имеющих дело с сумасшедшими. Странное поведение товарища все сильнее беспокоило полковника. «Живая-то завсегда лучше». «Все ложь», — заявил Гарин. И горечь разочарования в его голосе была искренней. И вот сам голос казался чужим. «Регенерация невозможна. Никто не вернет нам ноги. Коля умер зря. Я видел двуногого Санча без обуви. У него перепонки на второй ноге. Он даже другого цвета. Не знаю, где он ее взял, но не вырастил, это точно. Все разговоры о вытяжке – бред сивой кобылы». «Бред», – согласился Михаил. В этом месте проезжая часть была посвободнее, и он улучшил момент, чтобы посмотреть на спутника. Увиденное не обрадовало полковника. Олег сидел, не отводя взгляда от маленькой елочки, которая раскачивалась со стороны в сторону под лобовым стеклом, но в глазах его отражалась не зеленая безделушка с ароматом хвои, а какая-то запредельная даль. Гарин обеими руками держался за венец и как будто пытался натянуть его еще глубже, хотя артефакт и так уже доставал ему до ушей. «Все, с меня хватит», — объявил Столяров. «Я останавливаюсь». «Не смей! Ты охренел! Гони!» Олег обернулся к нему, и Михаилу показалось, что приятелю наконец вернулся здравый смысл. По крайней мере, эту интонацию полковник знал хорошо и называл про себя у Гарина «истерика». От сердца немного отлегло. Товарищ, который психует, все-таки лучше, чем товарищ, который псих. «Куда гнать? Куда угодно! Только здесь не останавливайся! Видишь, сколько болотных огоньков!» Столяров проследил за направлением взгляда Олега, но увидел только длинный приземистый забор из красного кирпича, над которым возвышались кленовые ели и торчала маковка церквушки. По всей видимости, это была территория кладбища. «Ты знал, что мертвые тоже светят?» — подтвердил его предположение Гарин. — Бледно, бледно. Как болотные огоньки. Он снова уставился на декоративный освежитель воздуха, который уже не раскачивался, а мелко трясся, потому что «Фольксваген» ехал по трамвайным путям. Михаил в сердцах выматерился, сорвал елочку и бросил под ноги. Однако взгляд Гарина от этого осмысленнее не стал. «И я никогда не был на болоте и не видел огоньков», — признался Олег. «Ну, я уверен, они светятся так же, как мертвые. И здесь много. Пока что они спят, но очень скоро проснутся и потребуют». Он запнулся и вдруг заорал: «Жрать!» Охватив руками голову, Гарин принялся раскачиваться вперед-назад. «Дай-ка мне это». Полковник неуверенно протянул руку к венцу, но Олег резко дернулся головой, вцепился зубами в его перчатку. «Если бы Михаил не потерял два пальца еще в Припяти, это бы случилось прямо сейчас». «Да ты рехнулся!» — рявкнул Столяров и ударил по тормозам, одновременно выкручивая баранку левой рукой. Гарин стукнулся головой о стену кабины над окном и оставил перчатку в покое. «Она светит!» — закричал он. «Ты что, не видишь, как она светит?» «Кто она?» Олег нащупал дверную ручку и вывалился из кабины раньше, чем Михаил успел до него дотянуться. Куда пошел?» По закону подлости замок ремня безопасности заклинило. Борясь с ним, полковник наклонился вправо и вдруг увидел за распахнутой дверью Шуховскую башню. Она была высоченной и напоминала не столько Эйфелеву башню в Париже, сколько перевернутую плетеную корзинку для мусора. «Откуда?» – пробормотал Столяров. «Тебе же только что здесь не было». Действительно, из-за того, что башня до последнего скрывала за домами и деревьями, складывалось впечатление, будто она возникла из ниоткуда. За это время, что Михаил выбирался из машины, Олег не успел уйти далеко. Строго говоря, он не шел, а полз на четвереньках, причем на локтях, поскольку его ладони были все так же прижаты к артефакту. «Погасите свет!» – услышал полковник. «Вырубите свет, мах вашу! Я ослепну!» Столяров наклонился к Гарину и решительным движением сорвал с его головы венец. Олег поднял на него изумленные глаза, зашевелил губами в бесплодной попытке что-то сказать, затем повалился на бок и обмяк.